успел он еще кончить своего монолога, как в прихожей раздался стук в двери. «Эк, их нелегкая там разносила! Что не говорят, а все к мытарю ползут! Ох, люди, люди, фарисеевы!» В комнату робко вошел мужчина и, отвесив почтительный поклон, остановился у дверей. Марденко, вглядываясь, поднял на него свой фонарь, и луч света упал на рыжую физиономию пришедшего, осветив особенно его глаза, которые как-то озабоченно бегали в разные стороны, словно бы искали чего. Наружность нового гостя и преимущественно его странные глаза показались старику подозрительными. «Что надо?» — весьма нелюбезно возвысил он голос, запахивая на груди порыжелую мантилью. «К вашей милости!» — несмело и тихо заговорил рыжий, что на опытный глаз не совсем-то согласовывалось с его внушительную фигурою. «Явите божеское одолжение, не дайте помереть с голоду!» «Я, брат, подаяний не творю, нищего. Ступай себе с Богом, Бог подаст», — перебил Марденко, замахав рукою. «Я не за подаянием», — поспешил объяснить пришедший. «Я, собственно, по той причине, что не откажите принять в заклад. Вещь принес, себя заложить хочу». «Какая такая вещь там?» — приподнялся Марденко, опершись об стол кулаками. Пришедший скинул свое кургузое пальто и стал расстегивать жилетку. «Вот ее самую заложить хочу». «Жилетку-то? Нет, брат, не принимаю», — решительно отказался Марденко. «Что ж так, ваша милость? За что эдакая напасть на бедного человека?» — взмолился рыжий. «Ведь вы же платье всякое берете. За что же с мне-то отказ?» «Не то что платье, милый человек, а и пуговицу медную, гвоздик железный приму», — внушительно пояснил ему старик. «Принеси ты мне костяшку от порток, и на то отказу не будет, положенную цену дам. Потому и пуговка, и костяшка в своих деньгах ходит, а ты не в пору пришел. Я не в пору не приму, вот тебе и сказ». «Будьте благодетелем, ребятишки малые, не емши сидят, не откажите!» — жалобно умолял рыжий со слезами в голосе. «Чего тут, друг любезный, не откажите? Уж отказал, стало быть, и просить нечего. Ступай себе с Богом!» — пришел Марденко, и рыжий удалился. По уходе его старик еще тревожнее зашлепал своими туфлями из угла в угол. Физиономия просителя шибко казалась ему подозрительную, недобрую, так что он только ради этого обстоятельства и отказал его просьбе. А с другой стороны, известная уже скаридность и жадность напевали другую песню. «Эх, брат, напрасно отказал, жилетка все ж таки вещь, за нее дашь грош, а возьмешь гривну». И вследствие всех этих соображений старик был теперь недоволен и жизнью, и людьми, и собою. Вересову стало больно и тяжело оставаться с ним дольше. После двух виденных им сцен он решился уже не заикаться старику ни о своей нужде, ни о своей просьбе. «Будь что будет, пойду и так к хозяйке», — решил он, и минуту спустя по уходе рыжего распростился с Марденкой. Спускаясь по темной лестнице, он наткнулся в самом низу на какое-то живое существо и, вглядясь, несколько пристальнее различил, что кто-то сидит на нижней ступеньке, подперев руками свою голову. По голосу, которым этот кто-то отозвался на оклик, Вересов узнал в нем рыжего. «Что вы здесь делаете? Зачем вы сидите здесь?» — с участием спросил его молодой человек.